Глава 44. Первый день форума. Первые лучи солнца, словно жидкое золото, просачиваются в окно, заливая номер мягким медовым светом. На секунду кажется, что я все еще сплю. Настолько прекрасна открывшаяся картина. Бирюзовые воды Персидского залива, ярко-синее небо и белоснежные яхты, припаркованные в марине. Низ живота наливается восторгом и предвкушением. Сегодня первый день форума в Абу-Даби и мой первый официальный выход в качестве стилиста. Выскользнув из кровати, я накидываю халат и выскакиваю на террасу, чтобы сделать несколько снимков. Быстро принимаю душ, переодеваюсь в длинный хлопковый сарафан, незаменимый для ранних завтраков, волосы забираю в конский хвост и, вооружившись солнечными очками, спускаюсь в ресторан. Команда моих подопечных, как я мысленно прозвала про себя делегацию Руднев Девелопмент, уже в полном составе сидит за столом. Я с удивлением смотрю на часы. Всего 7:15. Всем доброе утро. Здороваюсь я и, поймав на себе мимолетный взгляд Александра, не без смущения добавляю. Я рассчитывала прийти первой. Ранний подъем — часть корпоративной этики. Весело произносит Денис, пока по-джентльменски выдвигает для меня стул. Тем более вчера мы почти не пили. Раз все на месте, предлагаю обсудить план на день. Александр откладывает смартфон и по очереди оглядывает каждого. Если на лицах остальных можно заметить следы недосыпа и возможных возлияний, то он выглядит по обыкновению свежо и безукоризненно. Влажные волосы зачесаны назад, взгляд ясный и сосредоточенный. Я невольно отмечаю выступающие вены, стекающие из-под рукавов, идеально отглаженной футболки. Такие я видела у Леона сразу после тренировки. Неужели он и в зал успел сходить? В 11:00 первая панельная дискуссия. Затем пресс-брифинг. После обеда презентация новых проектов. Потом ужин с ключевыми партнерами. Каролина. Темные глаза по-деловому фиксируются на мне. Можешь побыть в отеле и ждать отмашки, либо присоединиться. Первый день форума будет активно освещаться прессой, так что переодеться придется как минимум дважды. Если вчера в разговоре с Александром я ощущала себя на равных, то сейчас вновь по-подростковому трепещу от исходящей от него энергии собранности и профессионализма. То же самое происходит, когда я вижу папу, дающего интервью журналистам. Человек, которого я знаю как добродушного и любящего, в рабочей среде предстает совсем иным. Монументальным, строгим, впечатляющим. Если никто не против, я бы хотела находиться рядом. Говорю я как можно тверже. Во-первых, от казусов никто не застрахован. Во-вторых, мне интересно и само событие. «Принято», — резюмирует Александр и, потеряв ко мне интерес, переключает взгляд на Татьяну. «Тань, напомни мне два момента. Согласовали ли макет жилого кластера для стенда? И удалось ли согласовать время блиц-интервью? Будет плохо, если нас растянут по разным углам». Татьяна и Ирина, сидящие за столом, роняют восторженное спасибо и улыбаются от души. Тринг. Дернувшись, я машинально накрываю ладонью телефон, досадуя, что не выбрала беззвучный режим. «Доброе утро! Обалденный вид из окна! Как настроение?» «Все хорошо», — торопливо печатаю я, закусив губу. «Работаем». Марк пишет что-то еще, но я выключаю звук и переворачиваю телефон экраном вниз. Мне не нужны привилегии лишь потому, что он и Александр состоят в родстве. Работа есть работа. «Оля, убедись еще раз, что слайды для презентации перепрошили под местный формат». Продолжает раздавать указания Александр. «А не как в прошлый раз». Ольга, не поднимая глаз, быстро щелкает по тачпаду. «Есть копия в 4:3 и в 16:9». «И еще. В конце ролика должен быть наш контент на арабском. В Дохе с этим были проблемы». Почувствовав себя лишней, я беззвучно выскальзываю из-за стола и иду к бару под предлогом заказать еще один кофе. Никто в мою сторону не оборачивается. Все слишком сосредоточены на обсуждении предстоящей конференции. Радужное утреннее настроение медленно ползет вниз, хотя причин для этого нет абсолютно. Мой блог за ночь прибавил 4000 подписчиков, а видео с универсальной капсулой просмотрели более 100 000 раз. Ничтожно мало для прежней Каролины. И ошеломительно для новой. Скорее всего, дело в джетлаге. Думаю я, глядя, как араб-бариста ставит чашку в лоток кофемашины. К вечеру наверняка будет лучше. Ноги поднывают от трехчасового стояния. От двух стаканов выпитого кофе страшно хочется в туалет. Но мой взгляд все так же неотступно прикован к трибуне, где Александр заканчивает свое выступление. И именно поэтому мы используем системы естественного охлаждения, интегрированные в конструкцию. Его голос звучит так, словно он не вещает для нескольких сотен людей, а ведет приватную беседу с человеком, который ему очень симпатичен. Это снижает энергозатраты до 40% и делает эксплуатацию здания устойчивой в долгосрочной перспективе. Именно это я подразумеваю, когда говорю, что мы работаем для людей. Аплодисменты взрывают тишину, висевшую в зале на протяжении всего его получасового выступления. Я хлопаю вместе со всеми, не в силах перестать улыбаться. Вот что значит природное ораторское мастерство. В речи Александра не было ни одной пустой фразы, ни единой неуместной интонации. Рассуждая о современных тенденциях строительного рынка, он виртуозно дирижировал залом, будто зная заранее, как отзовется в слушателе каждое сказанное им слово. Большинство спикеров любят давить лозунгами либо тонуть в теории. А Александр просто говорил о том, за что по-настоящему болеет. Так что даже те, кто пришли лишь для того, чтобы отметиться на знаковом мероприятии, вытягивали шеи, не желая пропустить ни слова. Его уверенность в себе, зрелая, не нуждающаяся в признании, не может не вызывать восхищения. Я помню о границах, но на несколько минут позволяю себе заново в него влюбиться. Не как в самого эффектного мужчину из присутствующих, а как в харизматичного оратора и профессионала. В гуле стихающих аплодисментов Александр спускается со сцены. На ходу снимаю микрофон-брошь. Я машинально запускаю руку во внутренности крошки Селин, нащупывая бумажные платки. Проведенные под софитами 30 минут кого угодно заставят покрыться испариной. Отличная речь. Я встаю на цыпочки, промокая лоб и виски Александра. Журналисты на подходе, так что я немного уберу... Спасибо. Глядя поверх моего плеча, он терпеливо ждет, пока я устраню несовершенство. Его учащенное дыхание доносит аромат моря и мускатного ореха, отзывающимся волнительным натяжением в груди. И еще галстук. Я трогаю шелковый узел, корректируя симметрию. Взгляд невольно задерживается на его кадыке, который в эту секунду едва уловимо дергается. Вот теперь отлично. В свете моего восхищения голос звучит ласковее, чем необходимо. Вероятно, поэтому глаза Александра перестают изучать пространство позади и находят мои. «Спасибо», — прочистив горло, повторяет он. «Пара интервью, и уходим на перерыв». У стенда уже вовсю кружатся журналисты. Я отмечаю черные бейджи CNN, серебряные карточки Коммерсанта, бирюзовые ленточки Emirates News. Камеры азартно щелкают. Микрофоны тянутся к его лицу с настойчивостью, граничащей с фамильярностью. Александр, не теряя самообладания и фирменной сдержанности, дает лаконичные ответы. К Татьяне тоже подошел журналист. Ольга и Денис стоят чуть поодаль, опустив голову в планшет. Я с вожделением смотрю на выход, прикидывая, сколько времени займет добежать до туалета. Вопрос, стоит ли уйти прямо сейчас, либо стоит дождаться обещанного Александром перерыва, остается открытым. «Извините, мисс». Гаркает кто-то рядом со мной на ломаном английском. «Вы тоже прилетели из делегации Руднев Девелопмент?» Я оборачиваюсь. Передо мной стоит худощавый мужчина в мешковатом костюме, не самого хорошего кроя. В руках у него микрофон с незнакомым логотипом. «Вроде того». Растерянно роняю я, не зная, должна ли отвечать на подобные вопросы. «Могу я узнать ваше имя?» «Демидова Каролина, но я...» «Несказанно приятно видеть столь красивое лицо на этом форуме для умников», перебивает мужчина, неприятно осклабившись. «Я так понимаю, вы здесь не для того, чтобы рассуждать о строительных инновациях?» Почувствовав неприятную тяжесть под ложечкой, я быстро озираюсь. Я здесь как стилист команды Руднев Девелопмент. Ну, наконец-то нынешние участники до этого додумались. С преувеличенным восторгом восклицает мужчина, едва не заглатывая микрофон. Брать с собой персонального стилиста вместо девушек из эскорта. Кровь приливает к лицу так стремительно, что в ушах поднимается гул. На что он намекает? На то, что я здесь как девушка из сопровождения? На каком основании вы... От унижения мне не сразу удается подобрать слова. Повторите, что вы только что сказали. Раздается гневный голос Александра. Мое лицо заливается краской еще гуще. Меньше всего на свете мне бы хотелось, чтобы этот унизительный диалог слышал кто-то третий. Я поинтересовался у девушки о ее роли в вашей блистательной команде, мистер Руднев. С натянутой улыбкой мямлит журналист. Нет, все было совершенно не так. Холодно отрезает Александр. Вы позволили себе грубое сексистское высказывание в адрес талантливого имиджмейкера. Сложно поверить, что кто-то готов платить за то, чтобы не выглядеть как помятый турист, прилетевший эконом-классом. Я отвожу глаза в сторону, чувствуя неловкость из-за этой публичной порки. И мне, и незадачливому журналисту предельно ясно, кого именно Александр назвал помятым туристом. Мистер Руднев, крупнейший международный форум не место для шуток уровня паба. Гневно продолжает он. Вам следует немедленно извиниться перед госпожой Демидовой. В противном случае я добьюсь, чтобы вас лишили аккредитации. Журналист, опешив, кивает так резко, что громоздкие очки в металлической оправе сползают на кончик носа. Разумеется, я приношу свои извинения. Лепечет он с надеждой, глядя на меня. Шутка была неуместной. Принято. Выдавливаю я, неосознанно повторив утреннее высказывание Александра. Журналист ретируется, словно сбитый с курса дрон, и растворяется в толпе. Александр поворачивается ко мне. Брови нахмурены, взгляд серьезный. Такое крайне редко происходит на подобных мероприятиях. Мне жаль. Я слабо улыбаюсь, безуспешно пытаясь унять дрожь в пальцах. Но надо же, первый же день форума и такой афронт. Спасибо, что вступился за меня. В этот момент к нам подлетает фотограф с бейджем форума. «Мистер Руднев, мисс...» Он торопливо поднимает камеру. «Разрешите сделать снимок для официального пресс-релиза?» Александр смотрит вопросительно и, получив мой утвердительный кивок, жестом приглашает встать рядом. Я делаю крошечный шажок к нему, мысленно прикидываю дистанцию для делового фото. «Можно чуть ближе?» С нажимом произносит фотограф, целясь в нас объективом. Александр придвигается ко мне сам, и теперь между нами остается буквально несколько сантиметров. Исходящее от него спокойное тепло и силу я ощущаю кожей. Машинально выпрямляю спину, чуть разворачиваю плечи, чтобы достойно смотреться в кадре. Сердце взволнованно трепыхается. Мышцы лица будто парализовало. Да что со мной? 1,5 года назад я бы полжизни отдала за этот снимок. А теперь не могу расслабленно улыбнуться? Хороша же модель и блогер. Будто почувствовав мою нервозность, Александр чуть наклоняется ко мне и тихо говорит. «Ты очень красивая. Не надо нервничать». Машинально кивнув, я смотрю в объектив. Щелчок. Еще один. И еще. Фотограф делает снимок за снимком, и где-то посреди этой фотосессии я ощущаю едва уловимое движение за собой, сменяющееся теплым прикосновением. Оно легкое, почти невесомое, и о нем, конечно же, не стоит фантазировать. Как и о его словах о том, что я красивая. Александр делает все это лишь для того, чтобы заявить меня как часть команды и по-человечески поддержать.